Мы были нищими, но Господь, Он нам все дал. Он нас обогатил. Он сегодня тебя укрепил. И Он сегодня тебя благословляет, потому что ты есть Его дитя. И сегодня воздай Ему эту славу. Осанна. Осанна, Вышний Бог, потому что один Господь, Он достоин этой осанны, этой высшей славы. Давайте вместе будем прославлять Иисуса Христа. Скажет слабый, я силен, скажет бедный, я богат, скажет, вижу тот, кто слеп, все это сделал Бог во мне. Скажет слабый, я силен, скажет бедный, скажет, вижу тот, кто слеп, все это сделал Бог во мне. Осанна, осанна, будем петь, Иисус, тебе. Осанна, осанна, ты был распят, на устах твоих.